Смерть. Дорогая матушка, а ведь это искушение вражье — трясти лохотынья своей жизни, забывая, что покаяние словом было принесено во всем и в свое время, а покаяние самим делом проходишь ты сейчас, чтобы независимо от нашего сознания была стерта и малейшая пыльца греховная. Матушка, благодари Господа! У него все на своем месте и в свое время. И все это называется «жизнь в Боге». И смерть в Боге — это тоже есть жизнь в Боге. Это новый этап все той же жизни нашей, которая начинается рождением в земной мир и крещением в мир небесный. Смерть же — переход в тот мир, в который мы родились крещением. Ничего не бойся, дорогая моя М. Хорошо быть в сознании, но и его придется отдать ради соединения с Господом. М. Милости Божией и одного вздоха от сердца достаточно для покаяния и для того, чтобы простить человека и облобзать его любовью. А на твоем счету не вздох, а бездна терпения ради Бога. Господь с тобою. Ничего и никого не бойся. Матерь Божию зови на помощь, враги ее боятся. Она согреет твое сердце, откроет для тебя в нем новое зрение и новый смысл всего, и отженит врагов. Дорогая о Господе М.Н. У Бога нет мертвых. Отец А. ушел со своим сыном в мир иной, тот мир, куда в недалеком будущем предстоит идти и нам. Дай Бог вам всем, вам, матушке О, пережить уход близкого и такого нужного и семье, и пастве человека, отца, священника, вполне покориться Божьему о нем определению. Така изволил Господь. Материнскому сердцу труднее всего принять такую безвременную кончину дорогого сына. А ваше сердце потому и вещает вам, что он жив, что вера ваша живая и действенная. Ведь действительно, смерти как таковой нет, а есть жизнь земная и жизнь вечная. Умудри вас Господь. Молитесь о сыне и внуке. Их переход был неожиданным, а потому требуется от вас, от всех, теплая молитва о родных.